Глава вторая. Дед Мороз надеется только на Снегурочку. «Что?» – переспросила я. С меня моментально слетело расслабленное настроение, я быстро подобралась и вскочила на колени. «То, что ты услышала», — подтвердил Виталик. Он так и сидел, не расцепляя рук, словно окаменевший. «Откуда ты знаешь? С чего такой пессимизм?» «В меня уже стреляли 2 раза, но не попали. По всем законам в 3-й раз точно попадут», — сообщил он без всякого выражения. «Так-так, теперь давай все по порядку. Только постарайся не пропускать ничего». Я уселась поудобнее, враз забыв и о винограде, и о лете. Такое ощущение, что даже морозом откуда-то дохнуло. Или просто мурашки пробежали по спине от неожиданности. Виталик заговорил медленно, с такой интонацией, как будто он сам не до конца еще верит, что это происходит именно с ним реально, а не в каком-нибудь дурном сне или телевизионном боевике. «Понятно». Только что жизнь была вполне тихой и обыденной, с мелкими какими-то житейскими неурядицами. И тут... Первый случай произошел в начале ноября, когда Виталий был на даче. Весь день они с отцом, пользуясь внезапно выпавшим теплым днем, достраивали на даче гараж для автомобиля, пригласив нескольких наемных рабочих. Ночью Виталик решил не возвращаться домой, а переночевать на даче. Посидеть возле камина. Бывшая жена Люська как раз в тот день должна была приехать за вещами. И вообще такое случилось настроение. Когда он сидел на кухне возле освещенного окна, раздался выстрел, и пуля лишь по счастливой случайности просвистела мимо уха. От неожиданности Виталий вскрикнул и быстро залег на пол, опасаясь повторной стрельбы. Но больше в тот вечер никто не стрелял, и все потуги найти хоть какие-то следы на утро или узнать что-либо от сторожа или соседей ни к чему не привели. Попытка нападения повторилась 2 недели спустя, когда Виталий поехал на машине в райцентр на одну из расположенных там оптовых баз. Совершенно неожиданно их машину обогнала красная девятка, и кто-то в черных очках на ходу 2 раза выстрелил в Виталия. Как нарочно в этот день вместе с Виталиком напросился съездить в райцентр его отец за какими-то редкими семенами, и одна из пуль попала ему в плечо, очень серьезно ранив. Старика срочно пришлось везти в ближайшую больницу, оперировать, добывать кровь и всячески бороться за его жизнь. «А как сейчас его здоровье?» — спросила я с сочувствием. «Я ведь хорошо помнила по рассказам отца Виталика. И даже немного лично была знакома с Павлом Андреевичем Ешковым, милейшим человеком. Еще тогда я считала его образцово-показательным пенсионером и даже кое-кому ставила в пример». Выйдя на пенсию, бывший школьный учитель истории Павел Андреевич Ешков продолжал вести на редкость активный образ жизни. Сажал на даче какие-то редкие цветы, возделывал экзотические культуры, вел исторический кружок в школе и краеведческий в Доме культуры, участвовал в каких-то общественных мероприятиях. Надо же, как жалко, что он пострадал от этих бандюг. Сейчас уже нормально. Невольно улыбнулся Виталий, вспоминая об отце. Из больницы вышел, можно сказать, сбежал. Хотя рука все еще болит, я же вижу, как он мучается. Ну, представь себе, вызвался вести какие-то утренники, изображает на елках Деда Мороза. Берет мешок в здоровую руку, опирается на свой посох и вперед с песнями. «Да ему ж вредны еще такие нагрузки», — удивилась я. «Попробуй только заикнуться об этом». И слушать не хочет. Говорит, что это его долг. Мол, в разных детдомах сейчас нет денег, чтобы приглашать платных артистов. А детям везде хочется праздника, Деда Мороза. Честное слово, у меня даже в носу подозрительно зачесалось после этих последних слов. Я давно уже думала о том, что многие наши родители, бабушки и дедушки, Это настоящие динозавры, вместе с которыми в повседневной жизни незаметно вымирает благородство и самоотдача. Или мне так кажется, потому что частному детективу волей-неволей приходится иметь дело с самыми гнусными случаями, какие только можно вообразить. Как в каком-то фильме, где женщина, работающая в отделе разводов ЗАГСа, была твердо убеждена, что все люди начинают совместную жизнь только за тем, чтобы потом прийти к ней и развестись. Но Павел Андреевич во всех отношениях исключение. Помнится, он как-то целый день провел в библиотеке, подбирая литературу про наркоманов. Когда я, совершенно случайно забежав к Виталику на чашку чая, обмолвилась, что столкнулась с загадочным для меня анашистом. Павел Андреевич ведь так и считает, что я работаю следователем в городском отделе милиции, после того, как увидел мою фиктивную красную корочку. И хотя морально устаревшие книжки, бичующие наркоманов, мне тогда не пригодились, все же я хорошо помню чувство благодарности за ту молчаливо проявленную заботу. Не повезло же тебе, Дед Мороз. Дожил ты до времени, когда запросто стреляют и убивают всех подряд. И хороших, и плохих, но особенно часто почему-то все же людей приличных. Я чувствую, что это еще не все. Они доведут начатое дело до конца, это точно. И уже в этом году подвел итог своему невеселому рассказу Виталий. «У тебя есть какие-то конкретные факты, или это только предчувствие?» — принялась допытываться я. «Есть факты. Звонки по телефону. Чуть ли не каждый день звонят и молчат. Кто-то тяжело дышит в трубку. Потом снова звонят и молчат. Я уж дома находиться не могу. Думаю, пусть лучше пришьют где-нибудь на улице. Все не так. Погоди, ты в милицию обращался?» «Было, когда отца ранили. Мы же его в хирургическое повезли. А пулевое ранение ни с чем не спутаешь. Ну что они скажут? Говорят, ищем, ведем работу. Как будто я не знаю, как они ведут работу. Опознают в морге труп, напишут новую страничку», — махнул рукой Виталик. «Погоди, что-то ты сам совсем уж махнул на себя рукой. Хоть сейчас ложись и помирай», — сказала я своему бывшему любовнику. «Что-то я совсем тебя не узнаю. Ты чего, скис?» И правда, когда отец чуть из-за меня не помер, я ж просто на грани был. Ну что я могу сделать, скажи? Первым найти тех, кто сейчас охотится за тобой. Опередить? Чего тут трудного? Даже удивилась я тому, что женщине приходится говорить парню такие очевидные вещи. Или он и вправду сломался? Вообще-то Виталик всегда был склонен к философии, мистике и проповедовал фатализм, мол, чему быть, того не миновать. «У тебя есть деньги?» — спросила я Виталика напрямик. «Есть. А зачем тебе?» — удивился он неожиданному переходу. «Все не просто, а очень просто», — объяснила я. «Ты знаешь, что твоя подруга, Таня Иванова, работает частным детективом. За услуги в сутки берет порядка $200. И сейчас ты хочешь нанять ее на работу, раз сам разобраться в этой партии не можешь. Надеюсь, что уже до Нового года мы поймем, что тут за охотники на тебя объявились. По рукам?» «Да, но...» — что-то плохо соображал Виталик. Он, конечно, хорошо знал о моей работе, но все равно всегда воспринимал меня как свою любовницу и только. Ну, на худой конец, как друга и товарища, с которым можно обо всем поговорить. Но уж явно не воспринимал он меня как спасителя и своего могучего избавителя. Это ясно читалось по выражению его лица. «Или денег жалко?» — поддразнила я. «Ну, конечно, будешь лежать в гробу в белых тапочках и с пробитой головой, а в карман тебе положат пачку долларов, как фараону. Да я не про то. Ты правда можешь что-то узнать?» Я в очередной раз убедилась, как преображает лицо человека появившаяся надежда. «Сколько понадобится дней?» «Насколько я поняла, действовать нужно быстро. а это во многом зависит от количества информации. Первое, о чем ты должен мне рассказать, это о твоей женитьбе и семейной жизни. Не думай, не ради любопытства, добавила я, перехватив взгляд Виталия. Картина должна быть как можно более полной. Затем про твоих конкурентов. Насколько я понимаю, сейчас, накануне Нового года, обстановка на продуктовом рынке особенно накалилась. Итак, все по порядку. Виталик, морщась от волнения, начал говорить, а тем временем я принялась за виноград. Почему-то мне неприятно все же было слушать про его юную супругу Люську, которая оказалась вдруг не Люськой, а Люсьен, девчонкой какого-то бандита по кличке Штырь. Виталик и сам толком не понял, откуда вдруг вылез и воткнулся в мирную семейную жизнь этот самый Штырь. Мой бывший любовник, задумавший остепениться, нарочно выбрал скромную 19-летнюю, как ему показалось, неиспорченную девочку, с которой познакомился на каком-то пикнике. И надо же, через год неожиданно у Люськи нашелся куда-то подевавшийся было так называемый «друг», к которому она тут же и ускакала без оглядки. «А где он был, этот Штырь? Сидел, что ли?» «Да я и сам толком не понял. Вроде не сидел, а отсиживался где-то. Прятался. А все думали, что без вести пропал, как у этих друзей часто случается. И Люська тоже так думала, поспешила замуж. А он вдруг раз и взялся откуда-то», — пояснил Виталий. «Ладно, а теперь подумай, есть ли у этого Штыря повод за тобой охотиться? Или, может, бывшей жене зачем-то нужно тебя устранить?» Я нарочно вставила под конец такое бесстрастное и одновременно злое словечко. Надо же, сколько уж раз я замечала, что моя женская природа вылезает в самый неподходящий момент. Приходится бороться, пусть и с переменным успехом. Хоть и давние были у нас с Виталиком сладкие дела, а все равно не укладывается в голове, чего нужно было еще мужчине, который и так раз в неделю признавался, что он был на верхушке счастья. Какую ему после этого еще Люську или Маньку надо? «Да нет, ты что!» Даже покраснел от моего предположения Виталий. «Что ты говоришь?» «Ну, ушла и ушла, я даже обрадовался. Правда, этот Штырь, говорят, кавказских кровей. Его Вахтанг наш немного знает. Но я тогда же ни разу и не видел. На всякий случай эту линию нужно проверить», — сделала я вывод вслух. «На свете все бывает. Теперь о конкурентах. Я так думаю, что все дело как раз в гноме». «Погоди, в каком еще гноме? Ты давай, сказки выдвигайся поближе к жизни». «Ага, ты не знаешь», — вспомнил Виталий. «Фирма одна так называется, Гном. Главный наш конкурент. Моя, как ты помнишь, сказка, а у Кривина Гном. Этот Кривин как танк пошел по моим следам. Даже из поставщиков кое-кого отбил. Едет в наглую и говорит, что у него условия лучше. Правда, основные люди все равно со мной остались. Мы ведь уже несколько лет нормально работаем, без обмана. Но все равно. Я как-то пригрозил, и Кривин вроде как притих. Но когда в конце ноября вся эта ерунда началась, я почему-то первым делом на него подумал. «Хочешь сказать, что гному выгодно, чтобы не было твоей сказки?» — спросила я и невольно засмеялась. Таким забавным, прямо-таки из области детских утренников, получился вопрос частного сыщика. «Само собой, еще как», — кивнул Виталий. «Хорошо, значит, гномом я тоже займусь», — поставила я в уме очередную заметку. «Думай, что может быть еще». Но больше Виталик ничего рассказать не мог. «Слушай, а чего ты куда-нибудь на время не затарился, если чувствовал, что грозит опасность?» — задала я тогда вопрос, который с самого начала крутился у меня на языке. «Ты скажешь тоже», — удивился Виталий. «Отец из-за меня в реанимации валяется на краю жизни и смерти. А мне на Кипр, что ли, мотануть? Или на Мальту?» «Нет уж, от судьбы не уйдешь». Все правильно. Виталий Ежков был хоть и типичным представителем нового поколения, которое выбирает торговлю и благо жизни в отеле «Вахтанга», но тем не менее также и сыном своего отца, бывшего учителя истории Павла Андреевича Ежкова. Через некоторые вещи Виталик точно переступить не мог, хоть и постарался двигаться в ногу со временем, как это получилось с его нелепой женитьбой на первой попавшейся юной особе. За это-то Виталик мне и нравился, не только за одни бархатные ресницы. «Все понятно», — подытожила я. «Но только лучше, если ты еще немного побудешь живым. Ты можешь, пока я ищу концы, хотя бы денька на три где-нибудь отсидеться? Насколько я понимаю, Павел Андреевич чувствует себя уже вполне сносно, если может изображать Деда Мороза. Хотя бы здесь, у Вахтанга, почему бы и нет?» Меня так и подмывало сказать, что желательно без женского общества. Но этого добавлять я не стала. Какое мне до этого, собственно, теперь дело? Я выполняю свою работу, зарабатываю деньги, в конце концов. Все как обычно, без дополнительных акцентов. Ведь невозможно влезть назад в прошлое, лучше даже и не пытаться. Еще наследишь в нем грязными ботинками. «Договорились», — сказал Виталя. «Я сегодня позвоню отцу и побуду пока здесь. Только ты появляйся хотя бы, держи меня в курсе дела, ладно?» «Разумеется, без твоих пояснений мне все равно не обойтись», — произнесла я официальным тоном, стараясь не замечать, что Виталя уже привалился на подушку и что-то разливает по рюмкам. «Смотри-ка, нашел себе телохранителя в короткой юбочке и сразу обрадовался». «Нет уж, друг Ситцевый, тебе тоже как следует придется поработать, чтобы вернуться к спокойной жизни. Лежа на боку, ничего у тебя не получится. Раз пока что ты ходячая мишень, то пуля в лоб может прилететь из любого места и в самое непредсказуемое время. Вот повезло все же, что я тебя сегодня встретил. А, Танюш?» Заглянул мне в глаза Виталик и нежно убрал со лба челку. Пододвинул в сторону этаким привычным жестом, который я сразу же не могла не вспомнить, и упрямо жестко тряхнула головой. «Все, теперь ты мой клиент. У меня принцип. Никаких отношений с клиентами, кроме товарно-денежных», — сказала я, вставая с теплого, словно июльская морская волна, ковра. «С этой минуты я начинаю работать». «А нельзя через полчаса?» «Какая разница?» — удивился Виталик. «Большая. Полчаса — срок большой, больше, чем многие думают. Попроси Вахтанга, чтоб он выпустил меня». Когда я вышла на улицу, было уже темно. Кромешная ночь в декабре вообще рано наступает. Теперь в сумке у меня была пачка денег, гонорар, полученный от Виталия, так сказать, предоплата. А в голове неотвязные мысли о том, с чего же начинать новое дело. Без труда я снова выбралась на Тарасовский Арбат, который, несмотря на разноцветную новогоднюю иллюминацию и разгоревшиеся совсем столичные по виду фонари, из-за которых, собственно, улица и получила свое устойчивое народное название, сейчас казался мне каким-то безрадостным и тревожным. То тут, то там с грохотом взрывались петарды, любимое новогоднее развлечение детей, и несколько раз я невольно вздрагивала от неожиданности. Черт возьми, вот так же, хлоп, способен выстрелить один человек в другого из-за денег или, например, дурной ревности. Ну, чаще всего все-таки из-за денег. Таких вот зеленых банкнот с изображением американского дядюшки, которые лежат в моей сумке. Бабах, и нет человека со сладкими губами. Или Тани Ивановой, изображение которой в витрине так было похоже на Снегурочку. Ну уж нет, не выйдет. Я от чего-то так разозлилась, что даже пожалела о том, что воскресенье никак не желало заканчиваться, и все основные дела придется начинать только завтра с утра. Позвонить другу Володьке в милицию? Вполне возможно ведь, что за это время удалось выяснить хоть какие-то подробности нападения на машину Яшковых. Фирма «Гном», наверное, в воскресенье вечером закрыта на замок. Люськи, которой я попыталась дозвониться перед выходом из отеля, тоже дома не оказалась, где-нибудь гуляет. А я уже и предлог придумала, чтобы договориться с Люськой о встрече и разузнать о ее настроениях. Может, надо было остаться на притягивающем ковре в гостеприимном домике Вахтанга. Но начинать с этого значит на 50, а то даже на все 80% завалить задание. Про этот кодекс нигде ничего не написано, но он все равно существует в голове любого частного детектива, особенно женского пола, причем всего 27 лет от роду. Начиная любое дело, следует, наоборот, собраться в кулак и призвать на помощь все мыслимые и немыслимые силы. Ага, и немыслимые тоже. Я сразу же вспомнила о магических костях, особом роде гадания, который нередко подсказывал мне направление поиска. Вот они, три обыкновенные на вид 12-сторонние кости, испещренные цифрами. Но в том и секрет, что всякий раз выпадают совершенно разные цифры, и сумма их дает короткий, но верный вектор на пути к намеченной цели. Ну что, казалось бы, в них особенного? Я уж и забыла, кто первый показал мне это гадание по цифровым костям. Кажется, все-таки Света, самая близкая из подруг, которая в период обустройства личной жизни испробовала вначале все мыслимые гадания и на картах, и на костях, и на кофейной гуще, чтобы потом с легкостью все отбросить. А вот в моей жизни косточки гадальные прижились, потому что сразу же помогли в одном запутанном деле, над которым я безуспешно билась тогда. И с тех пор пошло, пошло. Впрочем, стараюсь никому не говорить лишний раз про своих помощников, чтобы не объясняться всем и каждому по поводу своего заскока, как это кажется людям непосвященным. Вспомнив про магическое гадание, я завернула в первое попавшееся кафе, которое оказалось практически безлюдным. Понятное дело, все пирожные съедены, в ассортименте остались только жиденький кофеек да дорогие импортные шоколадки, которыми тарасовцы давно объелись. И спиртного опять-таки не наливают. Под вечер гуляющий по городу люд резко переместился в район питейных заведений, дабы продолжить выходной день не по-детски, всерьез. Купив для порядка стакан коричневой жидкости, которую было страшно даже пробовать на вкус, я устроилась за столиком и бросила перед собой три гадальные кости. Итак, что мы имеем? Странные, очень странные на этот раз выпали предсказания. Первая фишка предрекла неудачу в делах, связанную с тем, что я включилась в пустые хлопоты. Ничего себе пустые. Виталику вот-вот пробьют пулей голову, а тут, понимаете ли, нужно отказаться от хлопот. Но, скорее всего, это относится не ко мне, а к чему-то другому. Ведь в начале гадания я задала только один конкретный вопрос, связанный с конкурирующей фирмой «Гном». «Осторожно со спиртными напитками и сладостями», — гласила сумма цифр 8, 20 и 27. Я уж давно наизусть помнила расшифровку всех возможных цифровых комбинаций, потому мне хватило на гадание всего несколько минут. И вот снова предупреждение. Грядут трудности, но вы сумеете овладеть ситуацией. Да, непонятная задачка выпала мне на столе, накрытом плохо протертой клеенкой. Врагу не пожелаешь. Ну, надо все же суметь овладеть ситуацией, раз я все-таки взялась за это. Впереди был целый вечер и потом ночь, но мне не хотелось терять время понапрасну. Чем больше накопится любой, имеющий отношение к делу информации, тем легче потом будет складываться правильный узор. И я решила навестить для начала дом Павла Андреевича Яшкова. Вдруг он помнит что-то, особенно о машине, из которой стреляли, и вообще о том дне, когда было совершено нападение. Такого я не ожидала. Павел Андреевич открыл мне дверь в костюме Деда Мороза. Правда, без посоха и бороды, зато в красном кафтане до пола и с нагримированными чем-то красными щеками. Оказывается, после проведенных в это воскресенье нескольких детских елок у Деда Мороза так разболелось плечо, что он не мог даже раздеться самостоятельно. «Вот они, настоящие герои», — подумала я в очередной раз, пытаясь скрыть свое растерянное восхищение спасительной иронией. «Динозавры! Старики-разбойники!» «Интересно, сколько же всего Дедов Морозов, игрушечных и живых, рядом с которыми на каждом шагу предлагали сниматься уличные фотографы, прошло у меня перед глазами? Но этот был самый, что ни на есть настоящий, из доброго сказочного мира». Павел Андреевич, конечно, сразу же узнал меня и не слишком удивился визиту, особенно когда услышал, что я пришла по чисто милицейским делам. Другой бы диву дался, чего это служивый люд по воскресеньям таскается. Но для моего Деда Мороза не существовало в жизни выходных и вообще каких-то дней отдыха. Павел Андреевич пригласил меня к столу, предложил чаю, открыл знакомую коробку конфет ассорти, которых я с некоторых пор даже видеть не могла, не то что пробовать. «Не знаю, кому мой Виталик мог дорогу перейти», — удивлялся Павел Андреевич, который, как оказалось, ровным счетом ничего не смог прибавить к тому, что я уже знала. В тот момент, когда машину обгоняла красная девятка, он вообще задремал на заднем сиденье и проснулся только от шума и резкой боли в плече. «Вот и хорошо, что в меня», — сказал отец Виталика. «Молодым жить да жить, а я-то что уж». Глядя на стеллажи книг в комнате учителя истории, я могла бы возразить Павлу Андреевичу. Но в его обществе ни о чем не хотелось спорить, отстаивать свое мнение, а только слушать, слушать. «Знаете что, Танечка? Найдите все-таки этих негодяев, которые стреляли в Виталика. Я чувствую, у вас это как раз получится», — сказал на прощание Павел Андреевич, пытаясь засунуть мне в руки детский подарок с конфетами и яблоками. Его фирма «Сказка» в этом году стольких ребятишек порадовала бесплатными подарками. Я уж и не знаю, на какую сумму, спрашивать боюсь. И такая несправедливость. Что я могла пообещать? Только что постараюсь. Про гонорар и сделку Павлу Андреевичу говорить не хотелось. Это реалии нашего современного мира. Но удивительно, что после встречи с настоящим Дедом Морозом в голове у меня наконец-то выстроился четкий план действий и появилась та самая особая решительность, что почти всегда предрекает успех. Даже несмотря на предупреждение магических костей.